Нехлюдов не имел ничего сказать и, не остановив ямщика, обогнал их. Выехав опять на накатанную дорогу, ямщик поехал еще скорее, но беспрестанно должен был съезжать с накатанного, чтобы объезжать тянувшиеся по дороге в обе стороны обозы. Дорога, вся изрытая глубокими колеями, шла темным хвойным лесом, пестревшим с обеих сторон яркой и песочной желтизной не облетевших еще листьев березы и лиственницы. На половине перегона лес кончился, из боков открылись елани, поля. Показались золотые кресты и куполы монастыря. День совсем разгулялся, облака разошлись, солнце поднялось выше леса, и мокрая листва, и лужи, и куполы, и кресты церкви ярко блестели на солнце. Впереди и направо, в сизой дали, забелели далекие горы. Тройка въехала в подгороднее большое село. Улица села была полна народом, и русскими, и инородцами в своих странных шапках и халатах. Пьяные, трезвые мужчины и женщины копошились и галдели около лавок, трактиров, кабаков и вазов. Чувствовалась близость города. Подстегнув и подтянув правую пристяжную и пересев на козлах бочком, так чтобы вожжи приходились направо, ямщик, очевидно щеголяя, прокатил по большой улице и, не сдерживая хода, подъехал к реке, через которую переезд был на пароме. Паром был на середине быстрой реки и шел с той стороны. На этой стороне десятка два вазов дожидались. Нехлюдову пришлось дожидаться недолго. Забравший высоко вверх против течения паром, несомый быстрой водой, скоро подогнался к доскам пристани. Высокие, широкоплечие, мускулистые и молчаливые перевозчики в полушубках и броднях ловко, привычно закинули чалки, закрепили их за столбы и, отложив запоры, выпустили стоявшие на пароме ваза на берег и стали грузить ваза, сплошь устанавливая паром повозками и шарахающимися от воды лошадьми. Быстрая широкая река хлестала в борта лодок парома, натягивая канаты. Когда паром был полон, и нехлюдовская телега с отпряженными лошадьми, сжатой со всех сторон вазами, стояла у одного края, перевозчики заложили запоры, не обращая внимания на просьбы не поместившихся, скинули чалки и пошли в ход. На пароме было тихо, только слышались топот ног перевозчиков и стук о доски копыт, переставлявших ноги лошадей.